Интерлюдия. 2000 такой-то год. Подмосковье. Капитан Сергей Наумов. Позывной «Хазар». Сергей сидел в канцелярии группы и пил кофе с Леней Андреем, когда в нее зашел Хас. Лицо Самума было непроницаемо загадочным. Лишь в уголках рта блуждала слабая улыбка. Или скорее даже намек на улыбку. В руках у него была пачка листов формата А4. «Сережа», — медовым голосом обратился к Хазару Хас, — «а ты СБХ сам же на себя писал?» Примечание. СБХ — служебно-боевая характеристика. Конец примечания. «Сам», — спокойно ответил Сергей, который по характеру был флегматиком, и его практически невозможно было вывести из равновесия. «Молодец какой! Описал ты строго по образцу?» «Ага», — подтвердил Сергей. «Что там случилось?» — заинтересованно включился в разговор Леня. Дело пахло очередной залипухой. «Начну издалека», — деликатно начал Хас. «Как вам всем хорошо известно, наше начальство после командировки приняло судьбоносное историческое решение — представить всех нас к высоким и не очень государственным наградам. Когда я зашел в кадры, чтобы взбодрить начальника отделения кадров и строевого, то услышал стандартное «я за вас свою работу делать не буду». Но, будучи в хорошем расположении духа, кадровик все же снизошел до того, чтобы дать мне образец СБХ. Поскольку наша группа собрана по принципу «Алло, мы ищем таланты», то я заранее постраховался и в образце прописал данные, которые заведомо не могли иметь отношения как к окружающей реальности вообще, так и к нашей группе в частности. Например, в графе «Кто?» я указал «Лейтенант Обоев Гараж Сараевич», в расчете, что каждый сообразит подставить свое воинское звание и фамилию, имя, отчество. В графе «Представляется» я написал «Красные революционные шаровары», потому что ими награждали только в фильме офицеры и нигде больше. Хас обернулся на вошедших в канцелярию Салавата с Волгой и продолжил. В графе «Должность» я указал «Брадобрей, его императорского величества двора государева», в расчете, что у нас нет офицеров с такой должностью. Сергей уже начал понимать, куда клонит Самум, но тот так увлеченно рассказывал, что хотелось уже дослушать до конца. «Так вот», — продолжал разглагольствовать Хас, «большинство офицеров справилось с возложенной на них миссией, в том числе и те, в ком я не был уверен». Хас посмотрел на Волгу, который иногда мог обнять тупого и затроить, казалось бы, на простых вещах. Но нашелся один человек, который умудрился-таки сначала вляпаться в историю, а потом войти в нее. И если со всеми практически графами у него получилось, то графу «Представляется» он решил не исправлять, видимо, посчитав, что медаль ордена за заслуги перед Отечеством с мечами второй степени есть недостаточное признание его заслуг. В итоге сержантик-контрактник в кадрах представления, конечно, прочитал, но исправлять ничего не стал, видать, посчитав, что он что-то упустил в военной геральдике. Начальник отделения кадров и строевого же, видимо, вообще ничего не считал и подмахнул не глядя, хотя таковой привычки обыкновенно не имеет. Но командиру сам Бог читать не велел. А теперь Хас перевернул листы, которые до этого держал текстом к себе. Пришел ответ из главка. И все офицеры увидели надпись, сделанную размашистым почерком начальника кадров главка. Прямо поперек представления Сергея черной чернильной ручкой было написано: «И где я этому долбодятлу возьму красные революционные шаровары? Вот пусть сам себе и купит. И вообще, прекращайте пить в рабочее время». Комната взорвалась громким смехом всех присутствующих. 4 октября 1755 года. Порт-Ля-Жуа. Остров Святого Иоанна. Йоханнес Кинцер. Оружейник. Выстрел. Перезарядка. Передвигаешься чуть в сторону, чтобы выйти из клуба дыма. Открываешь затвор, вставляешь пулю, добавляешь пороха чуть больше, чем нужно. Закрываешь затвор, лишний порох стряхиваешь. Выстрел. Перезарядка, выстрел, перезарядка. Не успел. «Все, минута прошла», — сказал Хас. «Три выстрела в минуту неплохо. Леня, посмотри, что там с мишенями». «В умелых руках было бы быстрее», — сокрушенно пробормотал я. «Все три в кругу. Девятка, восьмерка и шестерка», — послышался голос Леонида. «Это на 200 метрах?» — удивился наш командир. «Неплохо стреляешь». «Да что я! Это у винтовки такая точность». «Испытывал ее и на 300. Вот другая черточка на целике. Но там у меня было одно попадание из 4. Хотя в саму мишень попали все 4. «И сколько таких винтовок ты можешь произвести?» 3 готовы, 3 в процессе изготовления. На каждую уходит в общей сложности по 2 недели. Как вы и присоветовали мне, работаем методом конвейерной сборки. Ленотр и Жослен делают ложи. Метцеллер с подмастерьями варит сталь. Андрей с Акимом — стволы, а я работаю над затворами. Сможете сделать 2 дюжины к концу месяца? Сможем, наверное, и побольше. Среди беженцев нашлись новые оружейники, деревщики и кузнецы. Единственное, что нас тормозит, это затворы. Там слишком уж ювелирная работа. Я хочу попробовать научить либо Андрея, либо Акима, но стволы тоже дело важное. Как вы и говорили, мы делаем стандартный диаметр ствола. Да и правильная нарезка важна. Кроме того, они наловчились делать целики. «Женя, ты мастер», — это было сказано уже по-русски. Я зарделся, ведь у нас не принято хвалить за хорошую работу. Мои соплеменники-швабы говорят «нет», «дальт», «их», «гноак», «глопт». Не поругал, значит, достаточно похвалил. И ответил: «Мастер, это мой учитель светлой памяти Фридолин Фаренбах. Ему я обязан всем, в том числе и идеей этой винтовки. Помню, когда я был на 3-м году обучения, мастер привез из города какие-то чертежи с текстом по-французски. Вот это, мой мальчик», — показал он мне эту бумагу, — «конструкция затвора для казнозарядной винтовки, изобретенной 2 декады назад Исааком де ля Шометом. Он сумел заинтересовать Морица Саксонского, который потом стал маршалом Франции, и тот запатентовал эту конструкцию в 1930 году. Но, насколько мне известно, так эта идея была позабыта. Слишком уж она была сложной. А мы с тобой попробуем довести ее до ума, и затвор, и ствол». Примечание. Примерно то же в реальной истории сделал майор Патрик Фергюсон, примерно в 1770 году, с описанным здесь затвором, нарезным стволом и целиком на 200 и 300 ярдов. В умелых руках она производила от 6 до 8 выстрелов в минуту, а точность и дальнобойность ее была непревзойденной на тот момент. Но на вооружение ее принимать не хотели, так как она стоила примерно в 4 раза дороже, чем Браун Бесс, смуглая Бесс, стандартный пехотный мушкет того времени. Чтобы продемонстрировать ее преимущество, Фергюсон с небольшим отрядом, вооруженным его оружием, отправился в Америку, где эта винтовка показала себя очень хорошо. Есть сведения, что из нее могли в 1777 году застрелить Джорджа Вашингтона. Вот только стрелок не захотел стрелять ему в спину. Увы, Фергюсон был убит из засады в 1780 году, после чего английское командование расформировало его отряд, а винтовки отправились на склад. А английская армия воевала с Браун-Бесс еще очень долго. Подобным занимались и немецкие оружейники, но и там дальше опытных образцов дело не пошло. Конец примечания. Все эти годы мы все свободное время посвящали этой винтовке. Мы и переделали затвор, и придумали, как изготавливать нарезной ствол примерно одинакового диаметра и стандартизировали боеприпас. Изготовили мы 3 образца. Один из них купил какой-то заядлый охотник, 2 другие винтовки так и остались непроданными. Но Герр Фаренбах не унывал, денег на жизнь ему и так хватало. И, как он говорил, покупатель рано или поздно найдется. Чертежи после смерти мастера попали к его брату, где, как я полагаю, благополучно загинули. Но для меня не стоило больших усилий вспомнить все наши наработки. Ну что ж, подумал я, поднажмем, дюжину успеем изготовить, в любом случае попробуем сделать побольше. Вот только зря они называют винтовку кинцеровской. Фридолиновой было бы намного правильнее. И как только демонстрация закончилась, я вернулся к себе, встал на колени и горячо помолился за упокой души мастера, ставшего мне вторым отцом.